Глава 19. Оркас щелкнул пальцами. Мы ничего не ощутили. Впрочем, и не должны были. Защитный купол никак не давал о себе знать, как и его отсутствие. А вот шевеление у оградки неподалеку меня напрягло. И, похоже, не одну меня. «Там что-то есть». Лара затравленно заозиралась. «Это щасы! Я уверена, это они!» «Это может быть и кошка», — прогудел успокаивающий Арес. «На древнем кладбище?» — с ноткой истеричности в голосе взвизгнула Лара. «Среди кошек идиоток нет, не рождаются. У них, в отличие от нас, хорошо развит инстинкт самосохранения». «Не вопи», — поморщился Гортин. Он тоже нервничал, но все же старался держать себя в руках. «Как же, мужчина! Надо демонстрировать девушкам выдержанность». «Ты их только сильнее приманишь. Они же чувствуют страх». Шевеление усилилось. От оградки отделилась тень и поплыла в нашу сторону. «Да, сейчас. Точно сейчас. Тут и сомнений быть не может. А раз появился один, то и второй вот-вот окажется рядом. Надо ж кому-то отвлекать нерадивых адептов». «Отличная кошка», — язвительно произнесла Нария. Она, как и Лара, нервничала и не пыталась этого скрывать. «Не хочешь пойти погладить, а, Арес?» Арес ответил что-то на троллем, вряд ли цензурное. «Там всего один щас, адепты», — саркастически произнес Оркас. «Да даже если и второй появится, вас же точно больше. В крайнем случае массой навалитесь, если вспомните, как это делается». «Смешно. Угу. Прямо обхохочешься». В это время от калитки отделились еще три тени. 4 щаса. 2 пары. Нас по-прежнему было больше. Но теперь уже напрягся и Арес. «Вообще-то на кладбище, даже древнем, больше 2 щасов обычно не водится», — осторожно заметила оборотница Портана, красавица-брюнетка со второй ипостасью пантеры. «Конкуренция же!» «Вы не первокурсники, адепты». Все с тем же сарказмом в голосе напомнил Оркас. «Вы с 10 щасов обязаны справиться, тем более такой толпой. Вспоминайте выученные заклинания и вперед на щасов». Мы испуганно переглянулись, начиная понимать, что невредимыми отсюда точно не выйдем. Не знаю, как у остальных моих однокурсников, а у меня в голове сейчас царила пустота. Настоящий вакуум, блин. «Аршарасан, Лартан! Сартанарин!» Резко и довольно громко выкрикнула Портана. Припомнив бесогонное заклинание, хлопнула в ладоши и в ожидании уставилась на щасов. Те не думали развеиваться или исчезать. Нет, они целенаправленно летели в нашу сторону. «Неут, адептка!» — хмыкнул Оркас. «Еще желающие есть?» «Арауартан! На рогах!» — прогудел Арес. И с его пальцев слетели темно-коричневые искры, которые в ту же секунду впитались в щасов, не причинив тем ни малейшего вреда. «И вам, неут, адепт», — язвительно уведомил Ареса Оркас. «Следующий». Щасы подлетали все ближе и ближе. Нас начала накрывать паника. И мы заорали каждый на свой лад. Те обрывки заклинаний, которые приходили в наши далеко не светлые головы. «Арахан Сатрорен!» «Пантерагоран!» «Атанагаротор!» Со всех сторон в щасов неслись заклинания. Частенько они перебивали друг друга, а значит, и их эффективность резко стремилась к нулю. Щасам до наших стараний не было никакого дела. Они с целенаправленностью осла, ведомого морковкой, летели к нам. И оставалось не такое уж большое расстояние между нами и ними, когда меня внезапно захлестнула паника. Не сказать, чтобы щасы были такими уж опасными существами. Те же дарканары, жуткая нечисть, с которой не всякий дипломированный маг справится, были поопаснее щасов. Они могли и душу выпить, и бессмертие лишить, и сразу в бездну отправить. Но дарканары являлись существами из плоти и костей. Они убивали в основном магией. А щасы, их тела были как пудинг или как кисель по своей густоте. Нечто желейное, холодное, липкое. В общем, бла. И я представила себе, как вот это вот нечто решит прикоснуться к моей коже. Нет, не так. как оно уже прикасается к моей коже. Это железообразное состояние обволакивает мое тело, проникает внутрь. Сначала я задрожала, тело тряслось, как в лихорадке. И по-хорошему Оркусу следовало обратить внимание на мое состояние. Нездоровые адепты отстранялись от занятий, пока не приведут себя в порядок. Но Оркус был слишком занят наблюдением за противостоянием щасов и адептов, комментированием и выставлением неудов. А потому моя дрожь прошла мимо его внимания. А потом... Потом уже было поздно. Из кончиков моих пальцев сами собой стали появляться красно-сине-желтые жгуты. Они росли, ширились, утолщались. И били во все стороны, будто бы защищая меня, их хозяйку. Я стояла, тряслась от страха, а жгуты толстые, трехцветные, постепенно заполняли пространство и стремились дотянуться до щасов. Оркус наконец-то заметил меня и мое состояние. «Адептка! Адептка, успокойтесь, сейчас же!» Словно сквозь вату доносился до меня его голос. «Я? Успокоюсь? Когда рядом это железнообразное нечто?» «Да, конечно». Жгут наконец-то дотронулся до одного из щасов. Тот сразу же рассыпался на молекулы. Я истерично рассмеялась и потеряла сознание.